Теперь, зная все маршруты гриффиндорцев и прочих прознашатающихся по ночам, расставлять капканы было одним удовольствием. Рыжая мелочь как на работу ходила в женский туалет на третьем этаже, оставаясь в нем плюс-минус по часу. Но все было тихо. Ни новых нападений, ни авроров в замке. Пришлось и мне затаиться до времени, тем более, на входе в запримеченную лёжку в женском туалете мной были обнаружены и вскрыты простенькие сигналки за авторством деканов СНИПа, Флитвика и, не факт, все же его чары мне еще не приходилось ломать, директора Дамблдора. Пройдясь со сканированием по столь одиозному помещению, как заброшенный женский туалет, обнаружила дополнительные сигналки, чуть более усовершенствованные, от СНИПа и, возможно, директора. Значит, мою норку сторожат еще два низла. Придется быть более осторожной. Не знаю, как директор, но декан, тот еще параноик. Караулила добычу почти месяц, чуть когти не сточила. Но, за пару недель до экзаменов, сначала попечительский совет, во главе с лордом Малфоем низложил и изгнал из школы директора Дамблдора, а спустя всего десяток дней в замке за ужином подняли панику, что ужас Слизерина утащил в подземелье свою жертву. Стою под скрытым возле раковины в засраном женском туалете, местное привидение, безусловно, развею на обратном пути, такой срач развести, сигнальные плетения на которой светятся так, что и в видимом для слабосилка в спектре должны проявляться. Долго ждать пришлось, припомню все недоумком, только ближе к отбою послышались шаги, вошли трое, ну, нет, не заржать в голос стоило мне неимоверных усилий. Команда спасателей, бля, два второкурсника, один из которых недоучка слабосилок, а второй и вовсе проклятый со сломанной палочкой, и петух-переросток Локхарт, подгоняемый детишками, как овца в стаде. Но вход вскрыли быстро и столкнули в него первым бесполезный груз в золочено-сиреневой мантии. Успела просочиться в трубу до схлопывания. Зачетная система, амалец, похоже, и не видит, что тут можно и ступеньки и свет призвать. Ладно, пусть летят, зады себе отбивают, а я аккуратно чарами вслед полечу. И это чмы я считал и безобидным, глядя на Рона, мать его Пруэтт, Уизли и его явно просчитанные до мельчайших деталей действия, понимала, что вот оно основное зло проклятого рода, что возродилось в с виду безобидном придурке, но нагнет всех магов своим непредвиденным песцом. Гасить и срочно. Нам еще здесь кормиться, а такое никому не переварить. Пока рыжий пацан провоцировал идиота павлина выхватить у него сломанную палочку и скастовать из нее какое-нибудь проклятие, Гарри рванул в тоннель. Пришлось быстро решать. Рыжий явно устроит малый Армагеддон, но его можно взять и на обратной дороге, а чернявый прет на пролом, значит бежать за ним. Прибежали к вычурным воротцам в стиле слизерина в скальной породе. За спиной громыхали взрывы. Видать, рыжик не остался без дела. Малыш Гарри сказал пароль ответ, и мы просочились в святая святых основателя. Эпичненькая комнатка. Тут малый зверинец из дома кузена поместить можно. Вода и вентиляция на уровне, да и места всем хватит. Мелкий рванул к статуе. Понятненько, у подножья лежит рыжуля. Вот сейчас я с ней и поквитаюсь. Что, этот идиот вызвал Василиска, или не он? Рыжая сука управляет фантомом через артефакт. Все как папа предсказал. Я иду к тебе, коза драная, твой карающий меч рядом. Пока бежала к этой жертве, Гарри рванул в катакомбы, а за ним Василиск. Девица поднесла к губам какой-то артефакт в форме свистка. Нет, не уйдешь. Ногой бью по магической приблуде, выбивая попутно зубы и ломая пальцы притворщицы. Второй ногой наступаю на горло, ибо нафиг, хлюпает легкими, рыжая мразь, пока еще жива, но это ненадолго. Вгоняю кинжал в сердце, теперь не поднимется, тварь. Химера, лишившись поводыря, ускользает в логово. Поттер, с недоуменно озадаченным выражением лица появляется спустя десяток минут. Я уже и антураж подготовила. Оглушаю мальца и начинаю править память. Не мое это. Вот совсем не мое. Боевка, да, ритуалы, почти, да даже руны мне ближе. Но приходится все же поджарить мозги национальному достоянию маг Британии. Да и декан не простит, чем-то ему этот воробушек дорог. Значит, сжали зубы и работаем. Картинку в мозгу гриффиндорка нарисовала объемную, благо интерьер перед глазами. Теперь тащим худосочного героя и его фарш и трофей к баррикадам, которые однозначно организовал рыжий друг. Жди, пацан, уж я оценю. Пока Поттер перетаскивал обезображенный труп из Литты, я поработала с ее братцем. Теперь с Локхартом им занимать соседние койки, а комнатку с Василиском мы с мальцом опечатали, Без моей воли он в нее и сам не войдет и гостей не приведет. А вот выползок из коридора неплохо и прибрать. Не директору же оставлять, кинул отвод посильнее, камушками слегка замаскировала и ходу. Кровавая полоса через ползамка никого не оставила равнодушным. Если шестого с золотистым придурком сил вытащить у героя не хватило, то мелкую рыжуху он завернул в мантию и потащил волоком до больничного крыла. Почему ни эльфы, ни преподаватели не затерли следы, сказать не могу. Видимо, впечатлились очень и приказали ничего не трогать до прибытия директора, который, похоже, где-то в замке и караулил, так как, по словам того же Поттера, явился в больничку по первому зову медика-ведьмы. На завтраке слизеринцы активно собирали слухи с других факультетов, так как путь из подземелья к обеденному залу ни разу не пересек вчерашнюю кровавую тропу героя, то студентам змеиного факультета приходилось реконструировать события с чужих слов. Тут и помогли родственные связи с представителями других домов. Я не торопилась. Детки не удержатся, и вечером в гостиной я услышу выжимку того, что удалось узнать. Тем более, основной источник информации для меня пока недоступен. Лохматку должны расколдовать не сегодня, завтра, а уж Гарри непременно поделится с ней своими приключениями. Жаль, что он такой невнимательный лопух, и взять у него воспоминания довольно трудно, да и палевно, слишком обложили пацана наблюдатели. Официальную версию событий никто оглашать не собирался. За преподавательским столом не было ни директора, ни деканов, ни медика-ведьмы, а остальные учителя выглядели не менее ошарашенными, чем студенты. На обед из педагогов явились не все, но желающих задать вопросы отпугивал мрачный взор декана Снипа и отстраненное выражение лиц деканов Флитвика и Спраут. И неизвестно, что было хуже. По слухам, отвлекать от дум герболога и чероплета было чревато повышенным травматизмом, тогда как наш декан ограничивался всего-то трудотерапией. Дамблдор появился только к ужину, но интерес студентов удовлетворить не смог. Своими запутанными речами о зле, поднимающем голову и необходимости сплотиться всем под штандартами света, он перегрузил способность к восприятию действительности только учеников Гриффиндора, да части Хаффлпаффа, оставив Ривов и Змей крайне недовольными. Письма родне полетели как листья по осени, в Совятне был такой аншлаг, что очередь на отправку змеилась аж до коридора третьего этажа. «Паркинсон», шипящий голос раздался над моим плечом, как только я спустилась в родные подземелья, «как вы связаны со вчерашними событиями? Ой, сколько яду, прям ход сцеживай!» Косвенно, спокойно ответила декану, «то есть вы не только в курсе, что произошло вчера после отбоя, но и участвовали в этом безобразии». Не повышая голоса и окружив нас чарами конфиденциальности, продолжил допрос Снейп. «Частично, не, ну врать декану я зареклась с первого курса. Непонятно, чего он ко мне прицепился. Поттер его ненаглядный жив и здоров, даже не пострадал, а предатели крови, они же паразиты магического мира, и во всех нормальных странах подлежат утилизации, жалеть их, как жалеть полот сорняки в теплице, которым дай только волю, задушат все культурные растения. Вы должны мне все рассказать. Я знала, что Снейп излишне любопытен, но чтобы давить на меня своим мифическим правом декана, что он о себе думает, на взаимовыгодных условиях, и улыбку частично продемонстрировать, истинную. Это чтобы помнил, на кого хвост задрал. Прощальный пир встретил нас приспущенными флагами и новым председателем попечительского совета, восседающим за столом по правую руку от директора. Из речей стало ясно, что в школе произошла трагедия, и это не окаменение учеников, которых к тому времени расколдовали, и они радовали всех окружающих своим несколько заторможенным присутствием. Нет, под это пафосное определение попали паразиты-лишенцы, младшая из которых лишилась жизни, а шестой разума. Про Локхарта не было сказано ни слова, видать снова замнут, как с Квиреллом. Даже баллы в этом году никому не дали в обход правил, но и здесь подгадили, не дав Ривенкла насладиться своим триумфом под эгидой всешкольного траура. Кареты, паровоз, купе со скучающим Драко. Пошла побродить по вагонам, чтобы выцепить своего информатора. Гринджер, довольно быстро оклемавшаяся для грязнокровки, что больше месяца пролежала пластом, с оттоком магии, обнаружилась во втором тамбуре. Видимо, и ее достал трагический вид Поттера, который все примерял, по указке директора, к себе роль опоздавшего спасителя. Как же так, шел спасать и никого не спас? Может, за лето мозги и включится, хотя вряд ли. Слышала я, что живет он среди маглов, которые его гнобят и заставляют работать без магии. Панси, представляешь, Снейп, когда нас расколдовывал, сказал, что мандрагоры, из которых он и изготовил раскаменяющее зелье, можно было купить в Греции в любое время, и цена им по 2 галлеона за штуку с учетом доставки. Крик души девочки бальзамом пролился на мою темную душу. Может, не все потеряно, и Гринджер еще разовьет в себе здоровый эгоизм. Потеснив гриффиндурость самопожертвования, я могла уже через неделю приступить к занятиям, а вместо этого лежала колодой, дожидаясь, когда в теплицах Хогвартса созреют мандрагоры. Губы девочки кривились, и сарказм в словах не услышал бы только глухой. «Что ты хочешь, Гринджер? В школе слово директора, закон, а у потерпевших защитников в магическом мире нет. Вот если бы окаменел родовитый чистокровка, закинула удочку Панси, пусть думает, не дура, поди. Хочешь сказать, что, если бы среди пострадавших был кто-то из аристократов, то все было бы по-другому?» Попыталась мягко схитрить личинка мага. «Не только аристократа, но и просто чистокровку из сильного рода не дали бы в обиду. И тогда не только мандрагоры бы появились в зельеварне, но и у Излетта со своими родителями от расследования Аврората не отбрыкалось бы. Всем бы выплатили компенсации, пусть и за счет продажи последнего имущества лишенцев, да хоть и продажи в рабство главы рода. И то, что она померла в процессе своей интриги, ее семье бы не помогло. За несовершеннолетнюю до 14 лет отвечает родитель или опекун. Все претензии, штрафы и порицания ложатся на него, а не на ребенка. Как воспитал, так и неси ответственность». «Почему 14? Я слышала, что совершеннолетие у магов наступает в 17. Модус заучки не мог не включиться, получив новые эксклюзивные сведения, а потому, что совершеннолетие у магов несколько. К тому же они зависят от уровня силы ребенка. Так с 11 слабосилкам разрешено попробовать пользоваться палочкой. До этого только нормальные маги, да не вспыхивай ты, Гринджер. Помни, ты, маглорожденная, мне не ровня, но я же с тобой говорю. Хочешь развиваться, я тебе не мешаю. До меня все равно не дотянешь, а вот среди таких же маглокровок, полукровок, светлых в первых поколениях, можешь и блистать, если потянешь». Гермиона немного сдулась после отповеди противной, но такой странной и полезной слизеринки, которая делится знаниями, что не каждый чистокровный знает, а она знает, даже книжки иногда дает, или чаще подсказывает, где взять. «Следующее, малое совершеннолетие наступает в 14, продолжила я просветительскую лекцию, тут от силы зависит, перейдешь рубеж предков, станешь полностью дееспособной и главенство примешь, но это редко и в основном у темных, светлые, они поступательно взрослеют, что-то мне взбруснулось, из чего бы. Обычно на малое совершеннолетие приходит только частичная ответственность перед законом, вот в Азкабан ваш, только с 14 заключают, или прочая ответственность за пакости разные, на дуэль могут вызвать, да и сейф там собственный открыть или дело. Но как же, Гарри Малфой на первом курсе на дуэль вызвал, удивилась отличница учебы, поржать хотел, хотя, если бы Поттер догадался переадресовать вызов своему опекуну, то лорду Малфою мало бы не показалось, сражаясь с Дамблдором, гнусно хихикнула я над вставшей в воображение невероятной картинкой. Причем здесь профессор Дамблдор, опекуны Гарри, Дурсли, и они маглы. Ага-ага, верь в сказки, девочка. Но посмотрев на растерянную мордашку маглокровки, добавила, маглы для магов, что животные. Вот ты свою сову, к примеру, вместо себя на заключение договора отправишь. Мои родители, взрослые образованные люди, Гриффиндорка покраснела от возмущения. До первого конфундуса, припечатала я, и Гермиона сдулась, как проткнутая шина. У всех маглокровок и непризнанных родней и сирот, как твой Поттер, опекуном до 17 лет является Дамблдор. В рамках магического мира, он может сделать с вами все, управлять финансами, заключать контракты. Его ограничивает только устав Хогвартса, где четко указано, магию и жизненную силу не воровать, в рабство не отдавать. Ик, девочка открывала и закрывала рот, не имея возможности протолкнуть через него ни одной мысли. Как так, наконец выдала она, а вот так, это магический мир, прав тот, кто сильнее, и ты, и тебе подобные внизу пищевой цепочки. Я тут биологию магловскую почитала, очень жизненно, тебе тоже советую, но что делать, протекцию искать, в сильном роду, с хорошими условиями, если идиотничать не будешь, найдешь, ты девочка умная, или в ученичество к мастеру податься, но там тоже подводных камней и ограничений хватает, читай про традиции, особенно то, что между строк написано, и спрашивай чистокровок из светлых, вот хоть вашего Лангбаттома». И я потрепала гриффиндорскую заучку по плечу. «А теперь рассказывай, что Поттер учудил». Замявшейся честной гриффиндорке пришлось напомнить, что долг платежом красен, и свою дозу ценной информации Грейнджер получила, вот пусть и не зажимает ответный поток. Как и думала, нового узнала немного, разве то, что директор явно был режиссером этого спектакля, и Джиневра, скорее всего, действовала по его наущению. Слишком быстро старик оказался в больничном крыле, да и, узнав о несчастье с Роном, даже не спросив, где вход в тайную комнату, рванул вон. На следующий день был слишком подавлен и несколько раз заставлял Гарри пересказывать события прошлого вечера, да еще и воспоминания брал, а потом начал плющить пацана на признание вины. Что ж, размышляла я, сидя в свободном купе, год оказался плодотворным. Предателей крови помножили на ноль, вычли из уравнения идеологически подкованную светом тупую грязнокровку, заставив ту задуматься над окружающими реалиями, а малыш Гарри поможет мне и себе приумножить состояние за счет сокровищницы Слизерина, но это на перспективу. Пока Поттер слишком ведомый директором, но я никуда не спешу. Впереди еще 3 года. Про глагол и про тире и про тучки на дворе. Лето перед третьим курсом маман попыталась превратить для меня в пытку, таская по модисткам и балам в поместьях достойнейших магов. И папа смотрит на это и молчит, а я запоминаю каждую минуту унижения. Он вообще понимает, что я вот-вот вырасту. Хотя, судя по его морде, он это предвкушает, надеется надрать мою задницу, так ведь не факт, что справится. Уж кто-кто, а я-то постараюсь показать себя на малом совершеннолетии достойной своего титула. Так что, держись, папочка, кто кого еще порвет, неизвестно тебе, а я уверена в своей победе. Балы я перетерпела. Теперь меня боятся все наследники аристократических родов. Кто не боится, будущий труп. Даже ежедневник не пришлось заводить, только одно имя – Дракомалфой. На последнюю неделю августа папа меня умыкнул от маман на завлекательную охоту на смеркутов. Охотились группами по трое, где один выступал приманкой, а двое его страховали. Тупые чехлы покупались на меня, как на приманку, только при надетой личине, так что я побывала и в роли охотника. Приятель папаши, Дон Хосе, очень интересно рассказывал о повадках этих плотоядных тряпок, сравнивая их с исконно британскими дементорами. Пришлось и про них читать всю ночь перед отправлением, так как оказалось, что в новом учебном году тренировочный полигон мне обеспечили прямо в Хогвартсе. Узнав в поезде от Драка, что из-за побега из Азкабана Сириуса Блэка школу в этом году будут охранять дементоры, я удивилась. И нет, не дементором, про них я уже поняла из намеков папы. Это я про последнего из местных Блэков, из чего я решила, что они все в Дикоземье. Вот нашелся один уникум, что решил отдохнуть в отдельном номере санатория в Северном море, запершись там в одиночестве, аж на 12 лет. Оригинал должно быть, для нормального темного стены Азкабана что фанерка, стукни посильней и отвалится. А в роду Блэк мужики, уже которое поколение, еще до 50 уходили за барьер, как отстреляются наследниками, так и сваливают, видать теплые у них отношения со здешними супругами. Не успела подремать в пустом купе после бессонной ночи, как поезд начал довольно резко тормозить, а на меня, волнами, стало накатывать чувство потенциальной опасности, предшествующей хорошей охоте. Дементоры перли прямо в вагоны, невзирая на запреты. Значит, сожрать кого-то из этих тварей не будет нарушением закона. Иди ко мне, лапа. Первую тряпочку я парализовала фамильным заклятием, модернизированным с учетом рекомендаций Дона Хосе. Бывший дементор лег к моим ногам, как послушный песик. Следующего пришлось дожидаться. Пока ждала, присмотрелась к добыче. Плащик зачетный, пыль хаоса еще присутствует. Из внутренностей разве что губы и печень. Интересно, зачем печень тем, у кого нет крови, которая генерирует крайне токсичный яд? Декану может пригодиться. Ценность остального ливера и костей сходу определению не поддались. Ну, при разделке выясню, или у папы совета попрошу. Вторую черную простынь пришлось ловить на взлете. Только увидев меня с препарированным предшественником, эта шмара попыталась свинтить в горизонт, лишь бы не знакомиться ближе. Но я бдела, ловчая сеть, и вот, у меня уже 2 подопытных. К сожалению, на этом пришлось закончить, ибо поезд дал гудок, и сцепки своим грохотом возвестили, что движение, как и жизнь, остановить нельзя. Везде, са такая, пролезет и место себе выгрозит. Когда на распределении нам представили среди преподавателей Двуликова, я удивилась. Все-таки, оборотни в Маг-Британии последнее время гнобили не по-детски. А вон Тена, сидит за преподавательским столом и ждет одобрения от своих будущих студентов. Я похлопала, вяло, чтобы не выделяться из своих однокурсников. Но вот объясните мне, как светлый Альбус мог взять на работу темную тварь. А, ладно, улыбаемся и машем. В конце концов, назначение Хагрида на должность учителя УЗМС тоже можно считать новаторским. Первого урока УЗМС я ожидала с нетерпением. В отличие от светлых учителей, Хагрид был явно не намерен щадить детишек, и у него на занятиях был шанс увидеть и пощупать что-нибудь действительно интересное. Урок был классный, до какого-то времени. Вот скажите мне, что сподвигло потомственного светлого аристократика лезть к дикой зверюшке, не подготовившись? Если это блэковская дурь, то от скрещивания с белобрысыми павлинами она переродилась в полное непотребство. Отсутствие инстинкта самосохранения вкупе с необоснованной бравадой вполне могут стать причиной прерывания рода Малфой на нынешнем поколении. Из-за этого идиота смесок великанов сначала запил на месяц, а потом перешел к демонстрации всякой мелкотравчатой фигни. Хотелось бы надеяться, что попустит, но пока симптомов к этому не видно. Решение лорда Малфоя тоже вызывало вопросы. Вместо защиты и вразумления сына, он потребовал казни гиппогрифа. Может, тоже использует некондиционного сыночка как приманку, чтобы разжиться дорогими ингредиентами? В первое полнолуние декан, заменяя обросшего шерстью профессора, задал эссе об оборотнях. После такого пассажа только тупой не смог бы вычислить причину особенностей нового учителя Зати. Упс. Похоже, к тупым придется приравнять всех студентов, кроме моей лохматки. Гринджер металась как Сниджит по весне, но так и не рассказала своим подопечным о страшном секрете профессора Люпина. Кремень девчонка. До Самхейна было тихо, разве, что я аккуратно выбиралась к периметру школы, чтобы поохотиться на дементоров. Но удача играла за другую команду, и поймать пока никого не удавалось. При моем появлении, эти поганцы, невзирая на надетую личину, отлетали на достаточное расстояние, чтобы их не достигла моя ученическая трансфигурация. И нет, я найду способ, но всех их изведу на ингредиенты. Папаня отписал, что за костями этих летучих мышек переростков очередь готова выстроиться из артефакторов, зельеваров и прочих магов-исследователей. С ней пока молчит, но взрывы в подземельях стали постоянным явлением. Слизеринцы теперь при резких звуках даже не вздрагивают. Утром оказалось, что охоту-неохоту все-таки объявляли, но я уже ушла к себе в комнату и не слышала, как всех студентов из общежитий согнали в большой зал, где уложили спать на полу на матрасах. Кто на кого охотился, было неясно. Если спящих мажат использовали как приманку, то кто сидел в засаде? Учителя, судя по невыспавшимся мордам лиц педагогического состава, то да, сидели. А вот дичь все-таки не поймали. Видать, умная попалась, не купилась на такое щедрое подношение. На обеде узнала, что в Гриффиндорскую башню вечером рвался Блэк, и именно поэтому всех согнали в большой зал. Оказывается, это была не приманка. Это так директор налаживал межфакультетские связи. Действительно, если грифы не могут временно попасть в башню, почему бы и остальным не составить им компанию в ночевке на условно свежем воздухе главного зала замка? Ну, на иллюзию неба им там должно было хватить времени налюбоваться. Свидетельство картины, что на нее напал именно Блэк, конечно, сомнительно, но я решил отложить пока планы по отлову беглеца на просторах Маг-Британии на зимних каникулах, тем более, что ничего путного по этому поводу в голову так и не пришло. На матче по квиддичу Гриффиндор Хаффлпафф, куда меня затащили однокурсницы, сидеть было невозможно. Охотничий инстинкт загнал меня на самый верх трибун. Слишком завлекательно выглядели мельтешащие в воздухе игроки на метлах и золотистый шарик, так что я с трудом сдерживалась, чтобы не прыгнуть и не ухватить того, кто подлетал на расстоянии броска. Не заметила, как когтями располосовала скамейку. По счастью, ничью нежную психику это не ранило, вокруг меня на 5 рядов было пусто. Погода была ветреная и холодная, и личинки магов жались друг к другу на нижних лавках, прячась там от порывов ледяного ветра, гуляющего по верхам стадиона. Именно из-за потери контроля я не смогла вовремя сосредоточиться на настоящей дичи и, когда стая дементоров ворвалась на стадион, успела ухватить только одного. Приканчивая и пакуя увертливую тварь, наткнулась на ошарашенный взгляд собаки, сидящий на соседней трибуне. Видимо, сегодня хотя бы чья-то психика должна была пострадать, и, улыбнувшись во все два ряда своих остреньких зубок, я, весело напевая, направилась в замок. В последние выходные перед зимними каникулами я решилась на поход в Хаксмит. И нет, причина того, что до этого я не посещала столь разрекламированную деревушку, была не в том, что я боялась скопления народа, что я в замке толпы не видела, а в том, что мне было элементарно неинтересно. Ничего, кроме чуть уменьшенного и упрощенного аналога косой аллеи, я не ожидала. Но прожужжавшие мне все уши о рождественском убранстве чего-то там и каком-то глинтвейне однокурсницы разбудили таки мое любопытство. Уже гуляя по центральной улице занесенного снегом поселка, увидела одиноко бредущую впереди меня Гринджер. Вот только шла она, как-то слишком уж прижимаясь к обочине, и, кроме ее запаха, отчетливо чувствовался и запах Поттера. Последний месяц поведения и вид грязнокровки мне конкретно не нравились. Бывшая раньше бойкой, любопытная и докучливой, девочка стала рассеянной и тихой, по коридорам стала передвигаться перебежками, периодически замирая на месте и недоуменно оглядываясь. Магия и жизненная сила утекали из нее так быстро, что не приложи я сама руку к удалению из школы вампиров Уизли, решила бы, что они все четверо прячутся у нее под кроватью, не давая за ночь восстановиться. Пока размышляла, стоит не стоит, а, если стоит, то где и когда расспросить девчонку о причинах ее состояния, она, придержав дверь, явно для невидимого Поттера, вошла в бар Три Метлы. В то, что Поттер осилил взрослое заклинание скрыто, я не верила, тут скорее артефакт, да и хост с ним. Только я отпила первый глоток глинтвейна, который оказался нагретой смесью гранатового и вишневого сока с добавлением вина и специй, а ничего так, терпко и язык пощипывает, и настроилась на подслушивание тайного свидания за соседним столиком, как в бар вошла разношерстная компания из деканов МакГонагалла и Флитвика, лесника Хагрида и министра магии Фаджа. Устроившись за стойкой, словно на сцене, маги демонстративно громко начали делать заказы, привлекая к себе внимание посетителей. То, что со сценой я угадала, стало понятно, когда актеры, добившись внимания Поттера и Гринджер, окружили себя чарами невнимания, а для парочки за дальним столом настроили коридор, улучшающий слышимость. Вот всегда знала, что профессор Флитвик настоящий мастер, не будь я темной, не заметила бы, как он все это виртуозно провернул. Я же без ложной стеснительности присоединилась к представлению без билетницы, и ничуть не пожалела. Кажется, такой жанр называется трагифарс. Актеры драматично завывали о горькой судьбе Джеймса и Лили Поттера и их друге Питере, о жестоком предательстве близкого друга и почти брата Сириуса Блэка и о том, каким ударом станет знание, что является крестником предателя для Гарри Поттера. Кроме Хагрида, который переигрывал, или просто был от рождения идиотом, все остальные актеры не вытягивали даже на приемлемо. Но Поттер купился и сейчас брызгал во все стороны такой смесью эмоций, что хотелось его оглушить. Что более странно, это то, что купилась Гринджер. Не ожидал от нее, хотя, судить буду после диагностики ее состояния, а то ходит как конфундусом шибанутая. За то, что не поленилась проследить за парочкой грифов и дальше, погладила себя по голове, пообещав вкусняшку. Пацан утек через подвал магазина сладостей. Судя по тому, что девица потопала в замок, там есть подземный ход. Осталось только узнать, куда выходит и как открывается со стороны замка. Зимние каникулы пришлось пересиживать в школе. Папаня усвистал на глубоководную охоту за каким-то, ух, каким, змеем, что перепутал наши острова с Исландией и на свою беду не смог остаться незамеченным. Компания по отлову собиралась чисто мужская, да и по уровню опасности было неясно. Очевидец испугался раньше, чем разглядел гада, и вся польза с него была только в определении места предстоящей забавы. Так что, папа брать меня с собой отказался наотрез. Перед отъездом домой Гринджер металась по замку с каким-то обреченно упертым выражением на мордашке, приставая к знакомым девчонкам и получая категорические отказы на свои просьбы, пока не наткнулась на меня. На предложение взять на каникулы ее крысу, сначала хотела, как и все прочие, повертеть пальцем у виска, но, вспомнив, что никаких крыс у девочки раньше не было, согласилась. Интересно, что за зверь, и не связан ли он с ухудшившимся состоянием лохматки? Пасюка мне отдали в прочной зачарованной клетке, сообщив, что кормит его домовики. Ну, если мне к трапезе в комнату подадут домовика, он же младший дух хаоса, то так и быть, Крысюк получит то, что останется от моего обеда. Изучать неведомую зверушку начало после отбытия поезда. В тренировочном зале начертила круг удержания истинной формы и вытряхнула туда содержимое клетки. Вернувшийся к своей изначальной форме маг был явно не в себе. Для начала он обделался прямо в штаны, потом стал мелко дрожать и плакать. За час не добилась от него ни одного внятного ответа. Этот слабосилок либо отрекался от всего, на все вопросы, отвечая «нет», либо каялся в каких-то непонятных мне грехах, заранее оправдав себя тем, что и так проявила к наглецу излишнюю терпимость, приступила к практике полигелименции. С тех пор, как в прошлом году, не иначе как в состоянии аффекта, смогла без фатальных последствий подкорректировать память избранного, больше успехов в этой тонкой науке у меня не было. Были овощи, которым я сварила мозги. Папаня ржал над моей самоуверенностью, заявляя, что единственный удачный опыт мне пригрезился и вообще, никому раньше 17 в работе с памятью, кроме как в защите, удача не улыбалась. Но я упорная, а папа на материал не скупился. Ну не хотелось мне верить, что избранный такой уж избранный, что даже при грубой легилименции сохранил свою личность. Не сказать, что результат был нулевой, но окончилось все привычно для меня, пускающим слюни отупевшим нечто. Хотя пара моментов была очень интересна. Первое, попал Питер, а это был тот самый Питер, которого якобы порешил Блэк, за что и просидел в Азкабане 12 лет, Грейнджер от Дамблдора уже в школе. Добрый директор взял на себя бремя донести до лучших друзей Рона Уизли его завещание. Так Поттер получил инструкцию, что завещанное имущество нужно забрать у Перси Уизли, и как я проглядела в школе еще одного паразита из вампирской семейки. А Гермиона получила любимого фамильяра фатально заболевшего друга, крысу. То, что девочка сопротивлялась такому дару, значения для великого мага не имело, а грел конфундусом, сделал ментальное внушение и отпустил во свояси. Зачарованная клетка – это уже идея маглокровки, которая крыс считала разносчиками заразы и играть и ухаживать за навязанным питомцем не собиралась даже после внушения, которое, похоже, ни раз и ни два сбрасывала, чтобы получить заново усиленное. Вот и ходила потерянная. Но сила воли и уровень прокачки защиты разума Грейнджер впечатляли. Грязнокровка, а полгода бодалась с самим директором. Вторым интересным фактом, выловленным мною из головы бывшего крысюка, стало то, что по всем признакам, хоть в практике я пока и не дотягивала, но теорию знала на зубок, воспоминания Питеру переписывали, и не раз. Закладок в сознании мага оказалось, что блох на дворняге. Даже провались я в его память глубже, не факт, что увиденное было бы настоящими событиями, а не внушенными картинками, как сделала я с Поттером. Убивать, а тем более жрать это, было противно. Ночью, под скрытым, вынесла тушку к аппарационной границе Хогвартса и уложила на спину. Не успела далеко отойти, как к ущербному стали слетаться дементоры. И как я раньше не догадалась на живца ловить. Улов был знатный, целых 5 плащей сменили хозяина, как и прочий ливер и суповой набор. Вот только шестой успел поцеловаться с Питером и улизнуть к своим, которые, после сущностного и душевного опорожнения тела, потеряли к тушке всякий интерес. Жаль, одноразовый он какой-то получился. Надо для приманки кого-нибудь поувертливее поискать. Возвращаясь в подземелье, встретила Поттера под артефактом, а этому что не спится, вернувшийся Грейнджер, честно призналась, что крыс от меня сбежал. Повинилась и предложила купить такого же на замену или чем-то другим отдариться. Какая замена? Своим признанием я уже осчастливила девочку, так что сережка от ментальных атак была принята с искренней благодарностью. Мне тоже достался подарок от почетной краснознаменной зубрилки, ну, конечно, книги. Зато какие! Распаковав сверток у себя в норке, я нашла там целую серию книг для Макглинышей «Я познаю мир». Посоветовать что ли девчонке издать их за своим авторством, как новейшие учебники магловедения и сходу после школы подвинуть училку этого предмета. Все хлеб и место под солнцем. А вот тело Питера пропало с концами. Ни в газетах, ни в школе не появилось ни строчки, ни шепотка. К марту я, кажется, догадалась, чем таким шуршит, гуляя по ночам под своим скрывающим артефактом Поттер, что так резко замирает при моем приближении и обходит мои лёжки. Это карта Хогвартса, показывающая всех обитателей и тайные проходы. С этого дня я стала выслеживать его маршруты по запаху, следуя в отдалении, дабы не спугнуть. Таким образом, я нашла целых 3 подземных хода, правда, вход в один из них я нечаянно сломала. Там требовался какой-то вербальный пароль и движение палочкой, что приводили в движение статую горбатой ведьмы. Не зная пароля HR, я по-простому все поломала и поставила свои. Теперь шанс пройти этим ходом, кроме меня, есть только у Пьюси и второгодника Флинта. Вот заняться могу нечем, как в школе второй год на седьмом курсе сидеть. И это при том, что проходные жабы ему не светят ни по одному предмету, разве что по УЗНС. По проходу через сладкое королевство стало выбираться по ночам в Хаксмит. Из разговора, подслушанного в пабе перед Рождеством, знала, что дементоры его по ночам патрулируют, вот и организовала себе несколько лежек по периметру поселка. Больше одного-двух ухватить за раз не получалось, но и то, хлеб. Скрывать себя научилась, но эти трусливые чехлы чуяли смерть собратьев и второй раз место их упокоения обходили по большой дуге. Приходилось искать новые ухоронки. Я так изучила окрестности деревни, что не всякий сторожил знал. В одну из таких разведок наткнулась на странную пещеру. И нет, для меня, как для темной, эта пещера не была странной. Хорошо оборудованная лёжка с тремя путями отхода, парой мест для засады и уютным спальным уголком, была привычной. Мы с папой именно так в дикоземье на ночлег и устраиваемся. Вот только здесь не дикоземье, и темных магов по пальцам одной руки пересчитать можно. А еще запах. Пахло магом и псиной. Но псиной странной, не линяющей и не метящей территорию. На память сразу пришел анимаг-крыса. Решила подкараулить жильца, интересно же. Подкараулила на свою голову. Чтобы времени зря не терять, засаду на дементоров организовала недалеко от пещеры, так, чтобы два из трех ходов под контролем держать. Судя по зеленеющей травке, эти твари сюда раньше не заглядывали, но своей охотой я им все маршруты поломала, так что вероятность, что новый путь они проложат здесь, была высока. Так и произошло, вот только шли они со стороны пещеры. Рыпнуться раньше, спугнуть слишком далеко для удара, пришлось ждать. А эти, судраные, зависли у одного из входов и ни туда, ни сюда. Пришлось тихо подбираться. Вовремя, однако, я только на дистанцию удара вышла, как из пещеры раздался вой. Нет, не так вой. Даже меня пробрало, а я дома на охоте всякого наслушалась. Пришлось срочно выбивать того дементора, что ближе стоял. Остальные, к моему удивлению, рванули не прочь, а в пещеру. Мне же легче. Натанцевалась знатно, от чехлов в пещере рябило в глазах, да еще и местный отшельник мне ни разу не помогал, мешая целиться, мечась из угла в угол. Когда, наконец, упокоила последнего из пятерки, обратила внимание на забившегося в угол обросшего мужика в лохмотьях. Хос и все его тентакли, да это же моя пропажа, Сириус Блэк собственной персоной. Хотя, что-то тут не так, темный, боящийся дементоров, и, при нападении превосходящих сил, не попытавшийся выскользнуть через запасной лаз, и что здесь не так, сняла чары личины, может они притупляют чувствительность. Пока разделывала плащики и размышляла о загадках бытия, странный страдалец пришел в себя и задал вопрос. «Ты кто, цветочек, что не видно?» «Ну, какой вопрос, такой и ответ. Если он к своей дементорофобии еще и видеть магию не может и темных не чует, то это, не знаю, что это, но точно не Блэк. А, да, о, мозгами скрипит, даже мне слышно, миледи». Прошу простить мне мою неучтивость и принять благодарность за спасение моей ничтожной жизни. И так вопросительно заискивающе смотрит, ну вылитый пес. Прощаю, бросаю мимоходом, упихивая свою добычу в мешок, а чего сам с дементорами не справился. И вообще, чего это они к тебе так лижутся? Надо мной ритуал провели и подселили вкусного симбиата, глядя в пол, ответил этот ребенок. То-то я на него как на добычу реагирую. Вкусный, это демон-паразит из хаоса, что выворачивает энергетику наружу, меняя ощущения, так опасной становятся желанные и прочие инверсии. Но, вот как скажите мне, темному можно что-то подселить без его желания? Видимо, мое охренение читалось в глазах, так что Сириус продолжил, это уже в Азкабане было. Я плохо помню, очень уж меня скрутило из-за Сахатика. Плохо ему, видать, было очень. Вот по мне и шарахнуло. И эти суки воспользовались. И ведь нашли ренегата из темных, кто пакость эту мне внедрил, оскалившись совсем нечеловеческими зубами, договорил Блэк, выдав, наконец, адекватную темному реакцию. Вот проскрутила, не поняла, как вообще темного могли в Азкабан отправить, и почему ты не ушел сразу. Почесав голову, сквозь грязные патлы, и поскрипев мозгами, этот тормоз выдал. Мы с Джимом, когда он в войнушку заигрался, побратались. Что? Побрататься? это слить и уравновесить потоки магии. Если братаются темные и светлые, то светлому, каюк, порвет от заемной силы. Значит, Джеймс Поттер, несмотря на то, что о нем известно, был не таким уж светлым. А как он тогда грязнокровки дитя заделал? Она даже родами не померла. Непонятно. Меня это ослабило, но не сильно. Да и в рейды я с ним ходил, страховал. Сахатик родился, расплылся в дебильной улыбке Блэк. Дамблдор про пророчество какое-то заговорил. Мы и придумали ритуал провести, и на Гарри часть потоков переключить. Я ему вторым отцом стал, а Лилс сказали, что крестным. Когда Джеймса убили, то по мне ударило, особенно по мозгам. Что делал, не помню, где был, не знаю. В памяти дыра. Вот и на суде сказать ничего не смог. И меня, пока не прочухался, в Азкабан. А там и ритуал с подселенцем. А с побегом, что так долго тянул? Задала я вопрос ритуалисту-экспериментатору. Как он мозги последние с этими побратимствами Кристинами не растерял? Это же такие перепады силы. Не колдовать нормально не получается, не думать. Так меня регулярно обнуляли, выдал как само разумеющийся этот неопознанный для магического мира объект. Они что, в Азкабане зверье хищное из дикоземья держат? Удивилась я. Обнулением у темных считали откачку магии. Для светлых – смерть, а для темных, в зависимости от силы, от месяца до года восстанавливаться. Хуже то, что по мозгам шибает, так из катушек можно слететь, поэтому и на охоту минимум по двое ходит, страхуются от полного высасывания как магии, так и инстинктов. Нет, фу, гора с плеч, мир не перевернулся. Светлые остались светлыми слабосилками, ритуалами и артефактом каким-то, продолжил свою исповедь Блэк. Темного, что управлял этим, я не видел, но чуял. Слабо только. Каждый год проводили, только этим летом задержались что-то, вот и утек, и к Сахатику. Только тут вокруг дементоры кружат. Я и подойти близко всего пару раз смог, и как ему открыться и сказать не знаю. Ты бы домой шел, здоровье и магию поправил, а потом в дикоземье к отцу. Тот симбиота мигом вытянет, не склонный я к благотворительности, но уж больно этот большой ребенок неприкаянный. К отцу не пойду, повздорили мы, отрезал Блэк. Может, тогда для моей охоты приманкой побудешь, в шутку брякнула я, и чуть не села там, где стояла. Этот безбашенный идиот закивал головой так, что еще чуть-чуть и отвалится. С этого дня мы периодически встречались с целью сокращения поголовья летающих кошмариков и обогащения меня любимой редкими ингредиентами. Для себя Блэк ничего не хотел, он так мстил стражам Азкабана за беспросветные 12 лет. Приманку Сириус отыгрывал со щенячьей радостью. И, хоть помощи от него было немного, но физическую форму парень восстановил быстро и мое внимание на страховку целостности своей тушки не отвлекал, так что за раз удавалось завалить не меньше 4 дементоров. К июню от 100 летучих мышей переростков остался едва десяток, да и тот шкерился в запретном лесу, воздавая кентаврам за мои старые обиды на первом курсе. Изломанный ритуалами маг явно стосковался по общению, и мы потихоньку стали если не друзьями, то приятелями. Со мной Сириусу не приходилось прятать свою суть, как и осторожничать в словах. Впрочем, мне общение доставляло не меньше удовольствия. Папандр был далеко, а эмоциональные вспышки с ней повсе-таки заставляли меня сдерживаться в общении с деканом. Я даже научила Сириуса принимать свою суть и формировать свой внешний вид по желанию под обстоятельства, а не циклиться, как ограниченные светлые на анимаги. Пришлось, правда, сначала долго доказывать упертому барану, что он не анимаг, так как грим, в которого он обращается, не собака, а пока не полноценная, в силу отсутствия практики, но вполне демоническая сущность. Заодно и симбиота расшатывали. Совсем удалить его я бы не смогла, не та специализация, а вот Блэк со временем и сам, глядишь, справится. Кому расскажи, что я учила Блэка быть темным, обхохочется. Папу на каникулах ждет море положительных эмоций. Так болтая, я рассказала Сириусу о крысе. Тот вскинулся было, но узнав подробности, расплылся в мечтательной улыбке. Про Поттера тоже говорили. Блэку не нравилось, что Дамблдор обладает таким влиянием на пацана, но поделать с этим он ничего не мог. Гарри, несмотря на накачку темной силой, оставался пока слишком слабым для дикоземья, а держать его в заперти – не вариант. Мальчишке жить в этом мире. Мире, где Дамблдор был великим чародеем, председателем Визингамота, директором единственной на островах школы для юных волшебников и, прямо или косвенно, управлял всеми процессами магической Британии. Экзамены заканчивались, и я со дня на день ожидала объявления игры. После двух предыдущих курсов, я знала, для кого Дамблдор ее устраивает, но, как и в прошлые годы, не собиралась оставаться в стороне, и все же, чуть не пропустила начало. Повезло, что Драко достаточно громко возмущался тем, что грязнокровка Грейнджер поставила ему под глазом бланш. Так как для девочки это не было типичным поведением, то следовало проследить за ее дальнейшими действиями. Из того же потока жалоб сиятельного на один глаз наследника Малфоев, я узнала, что шли Грейнджер с Поттером к Хагриду, где ожидается казнь гиппогрифа. К окну хижины лесника я успела вовремя, чтобы услышать, как девчонка наигранно удивляется вернувшейся к ней крысе, отловленной милашкой-великаном. К хижине подошли министр и палач, и детишки рванули в подлесок. Интересно, а министр будет участвовать в разделке туши на ингредиенты, или он тут для того, чтобы проследить, дабы все причитающиеся досталось Малфою? Когда, судя по звукам, детки отправились кружным путем в замок, я села, где стояла. Не каждый день ощущаешь сразу два комплекта одних и тех же людей. Вот один набор удаляется, хрустя ветками в сторону гремучей ивы, и вот, второй набор выбирается из кустов и уволакивает гиппогрифа в запретный лес. Зря они так, Малфой старший мстительная скотина. Да знается, кто его хабар спер, не жить малолеткам. О раздвоении что-то мелькало в памяти, но очень глубоко. Отложим пока, не до этого, не упустить бы первую пару. Это какая-то неправильная игра, думала я, глядя, как вынырнувший из-под гремучей ивы Сириус в собачьей форме хватает Грейнджер за ногу и волочет обратно к дереву. Повезло, что девчонка сегодня надела штаны, будь она в юбке, блоховоз уже лишился бы слуха. Поттера, попытавшегося рвануть за подругой, ива от души взгрела ветками. Безнадежно, хотелось крикнуть ей, ума вложить этому барану не выйдет. Поттеру ум, честь и совесть выдает Дамблдор в четко установленных пропорциях, где ума самый минимум. Так как мозг утащили, оставшаяся часть золотой парочки действовала тем, что имеет, то есть своей везучей попой, что зацепившись задним карманом за ветку, пролетела несколько метров и приземлилась аккурат возле корней. Дождавшись, когда смелый гриф скроется в лазе, поспешила следом. Про воющую хижину мне рассказал Блэк, так что, тихо пробравшись к дверям, я прослушала занимательное представление, которое чуть не сорвалось из-за опоздавшего актера, застывшего в коридоре принюхиваясь. Пришлось приложить люпина легким конфундусом. Запахи я не глушила, скрывшись только в видимом спектре, так как, кроме Блэка меня все равно бы никто не почуял, но не учла нюха оборотня, обострившегося в полнолуние. Но все обошлось, и спектакль продолжился. Интересно, кого пригласили на роль Питера? Не сам же светлейший его играет? Благодаря усилившейся с приходом люпина бдительности, появление декана я не пропустила. «У вас тоже роль в этом спектакле?» – тихо спросила я, подкравшись вплотную к Снипу. К его чести, тот почти не испугался. «Что вы здесь делаете?» – попытался нагнать на меня страх Зельевар, не иначе, как по инерции. Смотрю занимательное представление воссоединения семьи и старых друзей. С семьей вроде получается, а вот друзья подставные, и, зная об этом, переигрывают. На отвисшую челюсть декана даю пояснение. Что, кто подставной? Люпин не друг, а провокатор. А Питер вообще не Питер. Объяснитесь, потребовал Снейп, пытаясь одновременно прислушиваться к репликам из-за двери. Видимо, боялся пропустить свой выход. То, что Блэк не виноват, ты в курсе. Задала я главный вопрос. Кивнул. Хорошо, Питер подставной. Настоящего выпили дементоры перед Рождеством. Молчит, слушает, а глаза округлил. Как филин, Люпин к чему-то готовится, от него так и несет предвкушением и злобой. Похоже, сам себя накручивает против Блэка, но при детях напасть не должен. А у вас какая роль, видя сжавшиеся губы, спросила, а то я, по незнанию, могу и сорвать спектакль, и мило так улыбнулась, мол, от меня так просто не избавиться. Раскололся, куда он денется. Вот только мне не понравилось, что подставившись под заклинание, декан потеряет мобильность и может пострадать. Подстраховала его щитом, сама дозированно приложив слабой оглушалкой, минут на пять, а там сам сообразит, что делать. Люпин, сволочь, головой с ней по все углы в норе под ивой пересчитал, если бы не мой щит, то мигрень декану была бы гарантирована. А вот за свои улыбочки Поттер еще получит, декан-то уже в сознании все видит из-под ресниц. Вышли под уже звездное небо, ага, вот и луна. Попал ты, Люпин. Теперь ты для меня не профессор, а набор ценных ингредиентов. Только от детишек отбежать подальше. Питер скрылся под чарами незаметности. Блэк в форме Гримма ухватил за холку мою добычу и потащил к лесу. Тут до недоволка, видать, дошло, что его слишком уж неласково волокут, и он начал активно сопротивляться. Но против Гримма без шансов. Я стояла и думала, отбить добычу у Блэка или ему нужней, когда из леса раздался вопль, изображающий, видимо, вой оборотня. И голос был явно Гринджер. Про вторую пару приключенцев я уже и забыла. Блэк от удивления выпустил недоволка, который моментально рванул на зов. Охотничьи инстинкты и желание защитить свою грязнокровку, хоть та и дура редкая, погнали меня вперед, не дожидаясь команды мозга. До деревьев я была в аутсайдерах, все-таки дистанция мне досталась длиннее. Войдя в лес, добавила трансформации в руки и, перехватывая нижние ветки, полетела над землей длинными прыжками. Догнать и оглушить оборотня до того, как он доберется до гриффиндурков, я успела. «Блэк, на бегу», бросил в ментал я, приманка. «Охота», крикнула в спину, да и быстро приступила к разделке туши, а то, знаю я этих копытных химер, только оставь что-то нужное на минутку, упрут, еще и директору пожалуются. Выследила Блэка уже у озера. Он лежал навзничь, привычно раскинув руки, изображая приманку. Рядом сидел напуганный Поттер. Все 10 дементоров, нагло укрывавших от меня свои ценные запчасти, кружили над ними. И тут вылез Поттер номер 2 и все испортил. Какая скотина научила его вызывать патронус. Распугал мне всю дичь. Только одного и удалось притянуть ловчей сетью в последний момент. Дементора пришлось разделывать в стороне, так как из засады выскочили кентавры и Снейп. Если Снейп здесь, то вопрос освобождать или нет Блэка уже не стоит, но стоит проследить. Тем более, что гриффиндурки номер 2 привели с собой краденого гиппогрифа. Пока Снейп демонстративно долго возился с замками, запирая Блэка в одной из башенок факультета Ривенкла, я подошла к двери и спросила Сириуса: «У тебя все в порядке?» На поднятую Снейпом бровь только отмахнулась: «Все окей, ща Гарри прилетит меня забирать», — весело ответил этот приключенец. «Ты домой?» «Да, заходи, как время будет, только предупреди, чтобы встретил, а то у меня штаб ордена будет собираться». Штаб ордена было сказано таким мерзким тоном, что даже с ней поценил, судя по мимике. «Тогда держи цидульку, она с протеевыми чарами. Совы у меня нет, так что напишу. Не потеряй», и просунула в щель под дверью листик пергамента, вырванный из блокнота. Спускаясь с башни, Снейп потребовал, чтобы я заглянула к нему через час. Он, видите ли, пока занят. Нет, ну, любопытно ему, а ждать времени аудиенции должна я, хотя у меня там препараты недопрепарированы, вот и займусь. Гринджер легко выловилась на следующее утро. Поттера задержали в больничном крыле, а у девочки только и было, что растяжение связок, которые поправили еще во время эпопеи. Раскрывать секрет хроноворота смелая девица не хотела, но, под напором доказательств, сдалась. Посмотрела я на эту разрекламированную вещицу. Гадость редкая. Вампирит, что не в себя. Нормальные артефакты делают так, чтобы силу мага забирать поменьше, а эффект давать побольше. Здесь же все наоборот. Хотя, что я знаю о темпоральных прыжках больше, чем на минуту. Ничего. Но это пока. Дома почитаю. Кто-нибудь из предков обязательно изучал. Карту Поттеру, оказывается, завещал не Рон, а близнецы. То-то я смотрю, ценностей у Рона слишком много скопилось. Перси передал карту и пароль. Невместно, видать, директору самому на шалости студентов подталкивать, а через третьи руки ничего так зашло. Поттер и Гринджер даже не усомнились. На карте Гарри видел Питера Петтигрю, причем уже после зимних каникул. Гринджер пересказала мне всю эпопею от своего лица, не добавив почти ничего из того, чему бы я сама не была свидетелем, разве что Сириус, пообещав Гарри забрать его от Дурсли, улетел в Лондон на гиппогрифе. Хотела засмеяться, но это же Сириус, он мог, ведь это так прикольно через полстраны на гиппогрифе. На прощание попросила у грязнокровки книг по физике и химии на следующий год почитать. Предложила денег, чтобы докупить недостающие, девчонка обиделась. Договорились, что в сентябре обменяемся подарками. Теперь надо придумывать подарок, что не подставит девицу перед директором. Пропажу Люпина Дамблдор представил как вынужденное увольнение, мол, злые слизни узнали, что тот оборотень, нажаловались родителям, а те потребовали от директора уволить темную тварь. Сам он тварь, а Люпин был позором для темных, недоволк облезлый, его сердце в себе и половины силы вервольфа не несло, да и все остальные ингредиенты на первый взгляд, явная уценка. Вот ручной Блэк, это дельное приобретение, он мне еще пригодится, вот только с папой посоветуюсь. На прощальном пиру директор глаголом своим запудрил незрелые мозги школяров, поставив мысленное тире в головах юных магов между темной тварью и темными магами, а уж про тучки, не ко времени оголившие полную луну, равно как и сущность, нанятого Дамблдором учителя Зати, некоторые особо догадливые участники событий додумались сами, и не путать никогда острова и города, обложили Сириуса по полной, так что бедняга даже чихал по команде. Надзирателями в режиме 24/7 стали для него члены семьи Уизли, поселившиеся в доме на Гримма. Молли срочно требовался опекаемый, постоянно бывать в Мунго и видеть пускающего слюни сына было для рыжей ведьмы тяжело, да и часы посещения в госпитале ограничены. Вот миссис Уизли и взялась в своей манере воспитывать бывшего школьного шалуна, а ныне, запертого в собственном доме без права выхода во внешний мир узника, немного разбавляли тоску бывшего мародера пикировки со Снейпом. Крестнику директор запретил даже писать, так как тот живет среди маглов и активная переписка подорвет статут секретности и может раскрыть место пребывания мальчика врагам. Спорить с Дамблдором было бесполезно, Блэк вынужден был капитулировать и до начала учебного года лишился любых контактов с Поттером. Когда нытье большого ребенка в нашей участившейся переписке достигло апогея, я не выдержала и предложила бросить надзирателей в доме одних, предварительно заперев или спрятав в библиотеку, а самому укатить в путешествие. Прочие семейные ценности рода Блэк, хранившиеся в Блэкхаусе, разве что кроме столового серебра, представляли собой коллекцию вредоносных безделушек, что с какой-то маниакальной страстью собирали женщины рода в тщетной надежде угробить своих мужей раньше, чем те сбегут от них на свободу за барьер. В фамильном склепе даже саркофаги были заготовлены на всех мужчин семьи, включая еще не подписанные, предназначавшиеся, по всей видимости, для самого Сириуса и его младшего брата. Беглый наследник древнейшего рода, посетив по прибытии в родовое гнездо семейную усыпальницу, новым взглядом оглядел отцовские и дедовские гранитные короба, а, подняв плиту, убедился, что внутри нет даже гроба, хотя на каменных крышках были выбиты даты смерти. Вот только приписка эпитафия насмешила Сириуса, узнавшего страшную тайну своей семьи. Надписи почти на всех саркофагах мужчин рода гласили: «Для этого мира ты умер» в разных вариантах, в зависимости от вкуса хоронившей пустой короб жены. Путешествовать Блэк не хотел, одному ему было скучно, а брать с собой кого-либо из соратников по ордену темный маг не желал. Короткая записка Сириусу, с предложением и дальше продолжить охоту в роли приманки, но уже на Смеркутов ему неожиданно понравилось и, получив координаты Дона Хосе, мятежный Блэк рванул в Южную Америку. Уизли, как выяснилось несколько позже, довольно быстро покинули особняк на Гримма, вернувшись к себе в нору. Жить на одной территории с враждебно настроенным домовиком в отсутствии хозяина оказалось невозможно. Меня же ждала летняя учеба, темпоральная магия оказалась дюже запутанным предметом, и, вгрызаясь в нее, пришлось не только выучить весь курс нумерологии и подтянуть ритуалистику, но и наведаться к маглам и приобрести кучу учебников по высшей математике. Оказывается, маглы, сами не зная о существовании магического мира в своих выкладках, во многом приблизились к пониманию его математических законов, доказав некоторые из них через свои теоремы, проверить на практике которые сами не могли. Теоретически прыжки во времени до суток у меня с помощью прадедовых выкладок и магловской математики рассчитать получилось, вот только практику папа запретил до тех пор, пока не рожу и не воспитаю минимум двоих наследников. Впасть в уныние не дал он же, утащив меня на долгожданную охоту на петиногов. Маман со своими светскими мероприятиями этим летом пролетала, я готовилась принять главенство над родом, пока только формально, все же еще 2 года предстояло учиться в Хогвартсе, но часть традиционных ритуалов на совершеннолетие провести было необходимо. Папаша смеялся, что среди 5 последних поколений Паркинов, у меня единственный будет официальный аттестат со сданными сов. Тратить еще 2 года на жаба, я, с полного одобрения отца, не собиралась. На чемпионат по квиддичу мы тоже не поехали. Охотничьи инстинкты в семье играли в крови не только у младшего поколения. Отец рассказал, как лет 150 назад, будучи еще молодым, он наконфузился на одной из официальных игр, поймав снитч, пролетавший слишком близко к трибунам, и с тех пор старается избегать этих соревнований. В вагоне слизеринцев Хогвартс-экспресс столько и разговоров было, что о предстоящем турнире трех волшебников, что пройдет в этом году в Шотландском замке. Наиболее информированные маги пользовались повышенной популярностью, рассказывая о школах-участницах и традициях турнира. Бабатон не вызвал у меня интереса, там было много стихийников, маглорожденных и слабых существ, что предпочли поселиться в малонасыщенных магией районах, чтобы не быть съеденными за барьером. Про Дурмстранг же рассказывали интересно. По словам того же Драка, в этой школе изучали темные искусства и учились сплошняком темные маги. Посмотрим, посмотрим. Вопрос продолжения рода затягивать не стоит, а достойных кандидатов как не было, так и нет. Интересно, у кого в семье Грингер такое своеобразное чувство юмора, не у девчонки же, думала я, разглядывая подборку книг по химии и физике. Они содержали все школьные учебники, учебники для профильных вузов. Я уже знала, что это, когда самостоятельно разбиралась в высшей математике, и ряд монографий видных ученых современности. Ага, подбирать книги ведьмочки помогал папа. Видимо, у всех пап умненьких девочек своеобразное чувство юмора. Вот только мне оно на пользу. Хотели подшутить, мистер Грингер, так вам удалось, вы попали прямо в яблочко. Подарок свой отец Маглокровки честно заслужил, но сделаю я его, когда ознакомлюсь с материалом. Взамен я поделилась с лохматой грязнокровкой упрощенными выкладками о влиянии на развитие юных магов практики по темпоральной магии. Мне этими выкладками папаша весь мозг проел летом. Также вытребовала обещание носить амулетик, предотвращающий отток магии и стабилизирующий потоки, которые у девочки, после неуемных экспериментов с хроноворотом были сильно разбалансированы, и посетить со мной декана Слизерина, чтобы он мог порекомендовать, а то и сварить зелья для той же цели. Я еще в прошлом году узнала, как лопухнулась с ученичеством у школьной колдоведьмы. Нет, ученичество я закончила, правда отказавшись закреплять звание и проходить бесполезную для меня практику в СВ Мунга. Основная направленность мадам Помфри, травмы и легкие сглазы мне даром не сдалась. Так вот, с ней показался подмастерьем в целительстве в области темных проклятий и травм, полученных от неосторожного обращения с магической флорой и фауной. Для получения мастерства его область среди практикующих целителей считалась слишком узкой, а объем практики уже сам зельевар не желал афишировать, хотя знания и опыта у него было на полноценного мастера.